Сразу после выхода из карантина, где его продержали 2 дня, Гарик Вонючка отправился на поиски земляка. Разумеется, первым делом пришел к Семену Степановичу и пристал к конфедерату с расспросами. Однако Бурый отвечал как-то уклончиво, неопределенно, и парень заподозрил неладное. Еще больше он укрепился в своих догадках, став свидетелем одного интересного разговора. Гарик как раз сидел за столом, попивая чай, когда в квартиру Семена Степановича ворвался разгневанный монах, назвавшийся отцом Павлом, и, схватив хозяина за грудки, начал трясти его и требовать ответа, куда он дел бедного агнца. Вонючка сразу догадался, что речь идет о Даньке. Бурый заюлил, забормотав невнятные оправдания, но инок оставался неумолим. «Если мальчик не сыщется до вечера», — заявил отец Павел, «то он разоблачит все темные делишки Бурова, сообщив, куда следует». Семен Степанович жутко испугался, божился, что с мальчиком не произошло ничего плохого. Он только отправил паренька по его же просьбе на университет, где обитает сталкер Зулус, с которым мальчик очень хотел встретиться. Гарик видел, что Бурый врет. Видимо, не поверил конфедерату и монах. Он так смотрел на хозяина квартиры, что, казалось, сожжет его одним взглядом. Тут в разговор вмешалась жена Семена Степановича, поднеся отцу Павлу стакан с самогоном. Однако инок не захотел принимать угощение в бесовском вертепе. Плюнув под ноги супругам, он еще раз погрозил кулаком и пошел к выходу. Вонючка увидел взгляд, которым обменялась Антонина с мужем, и похолодел. В этом взгляде читалась такая звериная ненависть, что оторопь брала. Бурый схватил тяжелую бронзовую статуэтку, стоявшую в коридоре рядом с вешалкой. Сообразив, что он хочет сделать, Вонючка открыл было рот, чтобы крикнуть, предупредив отца Павла о грозящей опасности, но жена Семена Степановича быстро зажала ему рот рукой. Гарик укусил ее, вырвался и все-таки завопил, но, увы, опоздал. Конфедерат уже нанес монаху сильный удар по голове. Обливаясь кровью, отец Павел осел на пол. Гарику сделалось дурно, и он потерял сознание. Пробыл он в отключке довольно долго. Наверное, не обошлось без сонного зелья, подмешанного в еду или питье. Очнулся уже тут, на Алексеевской, когда его бросили в клетку. Подлое семейство продало Вонючку в рабство, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Удивительно, что его не пришибли, как монаха. Никак феноменальная жадность убить спасла от верной гибели. Не смогли они удержаться, чтобы и тут не заработать немного денег. Слушая рассказ Гарика, Данила видел, что тот не врет, искренне ненавидит злодеев и сочувствует невинной жертве. В принципе, считать его предателем не за что. Он всего-навсего рассказал человеку, спасшему его от мутантов, о том, что того интересовало, не подозревая, для чего конфедерату нужна эта информация. Конечно, сам Данька, скорее всего, держал бы язык за зубами, и никакими патронами его не соблазнили бы. «Ладно, Гарик, без обид», — сказал он великодушно, и сам почувствовал на душе облегчение, словно некий камень свалился. Но весть о жутком происшествии с отцом Павлом потрясла мальчика. Перед глазами встал кроткий и в то же время величавый облик монаха. В голове зазвучала его речь. «Да чего же несправедливо, что такие вот хорошие люди страдают, а всякая дрянь, вроде Бурова, отца Навуфея или одноногого Стылова, продолжает жить и здравствовать. Что за гадость эта жизнь?» Дождавшись, когда тяжелый комок в горле исчез, Данила, в свою очередь, поведал Вонючке о своих злоключениях. Гарик слушал с раскрытым ртом и широко распахнутыми глазами. Даже наверняка чуточку завидовал приятелю, пережившему столь увлекательные и невероятно опасные приключения. Особенно его потряс рассказ о двухголовой гигантской змее и цветах хищниках. Повествование о недавно испытанном разволновало Даньку, заставив вновь пережить все то, что с ним произошло за эти несколько бурных дней. А ведь еще совсем недавно, живя в Холодногорском форте, он и представить себе не мог, что сумеет живым и невредимым пройти сквозь такие невероятные преграды. Как и предполагал Данька, через некоторое время свет прожекторов и впрямь притушили. Наверное, наверху наступила ночь. Полагалось отойти ко сну и узникам. Впрочем, они и так почти все время спали. Что тут еще делать? Ребенок опасался, что, воспользовавшись скудностью освещения, на платформу изо всех щелей полезет всевозможная живность, вроде недавних многоногих, покрытых хитином визитеров. А то еще и кто похуже. Однако сумерки принесли других гостей. Спать пока не очень хотелось, и мальчик тихо переговаривался с Гариком, не находящим себе места от радости неожиданной встречи со старым знакомым. Больше всего Данилу занимал вопрос, можно ли отсюда сбежать. Вонючка сомневался. За те несколько дней, что он провел на Алексеевской, парень успел много чего повидать. Охрана здесь организована надлежащим образом, и хоть надсмотрщики не особенно утруждают себя обходами и регулярными осмотрами клеток, а все больше веселятся в вагонах, глуша спиртное, бежать никто не пытается. Да и куда, собственно, бежать? В той стороне, куда ведет ближайший туннель, расположились страшные 23 августа и ботанический сад. Пройти их ни за что не удастся. Правда, говорят, что на пути к 23 августа туннель, пролегающий почти у самой поверхности, местами провалился. Так что есть возможность выбраться наружу через отверстие. Но что там? Смерть и неизвестность. Можно, конечно, рвануть в другую сторону, по недостроенному перегону, ведущему к проспекту Победы. Если повезет не попасться в лапы мутантам, то авось и проскочишь. «А ты что, сбежать надумал?» — страшным голосом поинтересовался Гарик. «Посмотрим», — нехотя ответил Даня. «Мне вообще-то отца искать надо, и хорошо бы попасть на университет». «К Зулусу?» — блеснул хорошей памятью Вонючка. «Ага». «Ты это, Дань», — умоляюще заныл приятель. «Вдруг чего, не бросай меня, возьми с собой, я пригожусь, честное слово». «Посмотрим», — снова неопределенно выразился Данила. «Я много чего умею, ты ж сам знаешь, как дерусь». Данька скептически поморщился. «Да уж, знает. Нападет из-под тишка, нанесет противнику пару болезненных ударов и дает деру, чтобы не грести сдачи. Но вслух он этого не сказал. Какой не есть, а знакомый, земляк. Вдвоем оно и впрямь лучше по жуткому метро путешествовать. Вот бы еще того зловонного геллера сдобыть, которым рейдеры перед Бацадом мазались. Или лучше все-таки в противоположную сторону, а там, по поверхности, до университета. Тогда ни со Сциллой и Харибдой не придется снова сталкиваться, ни с Новофеем и его сумасшедшими подручными». Из темноты донесся тихий шорох, как раз со стороны проспекта Победы. Снова подземные насекомые на промысел вышли? Или на сей раз крысы? Нет, ни те и ни другие. Две человеческие фигуры ловко взобрались на платформу. Местные дозорные? Нет. Вон как караульные работорговцев нервно скинули автоматы. Один из рейдеров направил на гостей фонарик, осветив лица. По-видимому, те оказались знакомыми, потому как свет фонаря тут же погас, автоматы были закинуты за спину, а пришельцы и хозяева обменялись рукопожатиями. «Так, говоришь?» — услышал Данька, когда явившиеся из тьмы незнакомцы оказались рядом с его клеткой. «Вам нужны три женщины и двое несовершеннолетних мальчишек?» «Ага», — подтвердил один из гостей. «Тариф знаете?» «А как же», — ухмыльнулся пришелец. «По 100 за бабу и по полтиннику за мальчишек». «Итого 400 патронов», — быстро подсчитал рейдер. «Целое состояние». «Ну да», — согласился покупатель. «Если хочешь, можем отдать часть суммы медикаментами». «Хорошо бы взглянуть на эти самые медикаменты». «Ну, вампир», — обиженным тоном молвил гость. «Ты же меня знаешь. Когда я тебя кидал?» «Базара нет, Сосо», — примирительно произнес вампир. «Я ж для порядка. Сам понимаешь, как рискую. Не дай бог, кто проведает». «Да понятно. Тебя какой именно товар интересует? Типа, какого плана нужны девки и тому подобное?» Сосо помолчал, что-то прикидывая в уме. «Заказчик просил, чтобы женщины были азиатками. Вьетки или китайозы, но не слишком тощие. Ну, а мальчишки, черт его знает. Давай на свое усмотрение, лет по 11-12, если можно». «Хорошо», — согласился надсмотрщик. «Гляди сам, вот тут желтые, а тут детвора». Луч фонарика заскользил по ближайшим клеткам и вдруг ударил прямо в лицо Даньке. «Эй, а это что за шкет?» — поинтересовался покупатель. «Можно его?» «Нифига», — отрезал спутник вампира, которым мальчик узнал определившего его на постой рейдера из команды Одноногого. «Особый товар», — Стылый сказал, — «шкуру за него снимет, а он шутки шутить не любит, чуть что и пулю промеж глаз». «А-а-а», — разочаровался Сосо. «Понятно, хотя я бы хорошую цену дал», — послышался тяжелый вздох. «Нет, топай дальше. Не хочу так просто подставляться. Остальные неучтенные, одним больше, одним меньше. А этот, одним словом, товар не продается. И все, тема закрыта. Давай, Сосо, выбирай поскорее, пока смена не пришла». Спустя недолгое время отбор состоялся. 5 человек, связанные по рукам, оказались у дальнего входа в туннель. Мешок с медикаментами и патронами перекочевал в руки вампира, и узники начали спускаться на рельсы. Дозорные вернулись в вагончики, но надолго там задерживаться не стали, начав плановый обход. Судя по нетвердой походке, работорговцы приняли по изрядной дозе горячительного. Видимо, отмечали удачную сделку. Подходя то к одной, то к другой клетке, светили фонарем и о чем-то переговаривались друг с другом. «Ты мелкий засранец!» — с пьяным голосом обратился к Даниле вампир, наведя луч фонаря прямо в глаза мальчику. «Держать язык за зубами умеешь?» Паренек испуганно пожал плечами. «Эй, ты че, не моешь, что ли?» — неожиданно завелся работорговец. «Не нравлюсь я тебе!» «Да ну его, вампир!» — попытался остудить собутыльника рейдер из отряда Стылова. «Ничего он никому не скажет. Что он, дурной, что ли? Мы же его сразу как цыпленка придушим». «Сдаст, сучонок!» — по-своему расценил молчание мальчика вампир. «Как пить даст, сдаст!» На раскрасневшейся пьяной роже застыла гримаса звериной злобы. Постояв так минуту-другую, работорговец вдруг вытащил связку ключей и стал решительно отпирать замок Даниной клетки. «Ты что это делаешь, вампир?» — забеспокоился рейдер. «Хочу поучить шкету уму-разуму!» — проревел надсмотрщик. «Не надо!» — испугался напарник. «Нам с тылы головы посворачивает!» Кинувшись к пьяному, рейдер повис у него на спине, пытаясь выволочь здоровенного вампира из клетки. Данька забился в самый дальний угол. Из соседнего узилища на происходящее с ужасом взирал бледный Гарик. Между тем, более физически сильный и массивный вампир наконец-то сбросил с себя противника и, врезав ему кулаком в челюсть, отшвырнул рейдера на пару метров. Мужчина налетел спиной на угол клетки, в которой сидел вонючка, отчего прутья басовито содрогнулись. Рейдер издал странный сдавленный звук и сполз на пол, да так и остался лежать там совершенно неподвижно. А вампир уже был в камере Данилы. «Ну что, заморыш?» — дыхнул он перегаром в лицо ребенка. «Может, немного поиграем с взрослым дядей?» Даня приготовился к защите. Конечно, с его ростом и силой ему ни за что не выстоять против этакого громилы, но так просто он ему не дастся. Плохо, что клетка не давала возможности маневра. С другой стороны, и вампиру негде развернуться. Работорговец протянул к мальчику огромную пятерню. Данила легко увернулся, и пальцы, норовившие поймать его, схватили пустоту. Выматерившись, вампир стал расстегивать пряжку солдатского ремня. Сняв ремень, обмотал его часть вокруг ладони и принялся раскручивать. Тяжелая металлическая бляха с трезубцем со свистом рассекала воздух перед самым лицом ребенка. Сделав ложный выпад, будто собирается хлестнуть жертву по руке, отчего Данила дернулся в сторону, надсмотрщик вдруг обрушил тяжелый удар на спину мальчика. Адская боль обожгла тело. Данька вскрикнул и непроизвольно схватился руками за ушибленное место. Воспользовавшись его замешательством, вампир подскочил к пареньку, сбил с ног и, схватив тяжелой лапищей за горло, придавил к полу, а второй рукой стал нащупывать молнию комбинезона. Дыхание мужчины сделалось тяжелым, а глаза помутнели от распиравшей его внутри злобы. Было видно, что работорговец не на шутку завелся. В таком состоянии взывать к разуму бесполезно, оставалось защищаться любыми возможными способами. Отчаянно забившись, мальчик попытался вырваться из стальных тисков и тут же получил болезненный удар сначала по почкам, а потом в живот. Дыхание сперло, недавно принятая еще непереваренная еда изверглась наружу, испачкав руки насильника. Тот выругался и принялся брезгливо вытираться, чем не преминула воспользоваться жертва. Выскользнув из-под вампира, паренек бросился ему на спину и вцепился зубами в ухо работорговца. Неистовый рев прокатился по платформе, пугая узников. Видимо, услышали его и остальные надсмотрщики. Ярко заполыхали осветительные прожекторы, послышался топот, крики и ругань. Когда рейдеры добежали до места происшествия и разобрались, что, собственно, творится, большинство превратилось в любопытных зевак, следящих за потешным зрелищем. Некоторые даже ставки начали делать на то, кто из двоих бойцов победит. Разумеется, в качестве претендента на победу лидировал вампир. Но нашлась и пара несогласных, которые поставили на маленького волчонка. Работорговец все-таки сбросил мальчика с шеи и нанес маленькой жертве пару ударов ногой в бок. Данька закашлялся, сплюнул кровью и крепко вцепился в ногу вампира. Громила запрыгал на одной ноге, изрыгая страшные проклятия. «Так его, так!» — подзадорил кто-то из толпы зрителей. «Порви его нафиг, щенок!» Зеваки жизнерадостно смеялись, подзадориваемые изощренной матершиной вампира, клявшегося порешить проклятого мальчишку. В этой суматохе никто так и не заметил, как Данила ловко извлек из ботинка заточку, подаренную ему Аней. Только Ванючка углядел и попытался предостеречь приятеля от непоправимого. «Нет, Дань!» — истошно крикнул он. «Не надо! Не на!» Острое металлическое жало впилось в потный бок мучителя, уйдя в человеческое тело на всю длину. Вампир медленно осел на пол. Из-под грузного тела растекалась вязкая блестящая лужа. Зрители больше не смеялись. Несколько надсмотрщиков бросились к товарищу и перевернули его на спину. «Ах ты, маленький недоносок!» — потрясенно выдавил из себя один из склонившихся над распростертым телом надзирателей. «Ты его пришил! Это же надо! Попал точно в печень! Тут еще один жмур, братва!» — крикнул кто-то, присев рядом с телом отправленного вампиром в нокаут рейдера. «Ни хрена ж себе!» «Ты чё это творишь, сучара?» — надвинулись на Даньку со всех сторон надсмотрщики. «Это не он!» — завопил из-за решетки Гарик. «Это тот здоровый дядька, вон этого стукнул!» Но его никто не слушал. Нетрезвых работорговцев одолела жажда праведной мести. «Грохнуть его!» — раздался неумолимый приговор. «Повесить гаденыша вниз головой!» «Тащи веревку! Прямо тут, в клетке, и повесим!» И тут громыхнул выстрел. За ним еще один. «Ну-ка, разойдитесь, ублюдки!» — послышался хриплый голос Тылова. «Что тут у вас происходит, мать вашу?» Надсмотрщики расступились, и в круг, стуча протезом по каменному полу, ворвался разъяренный Сильвер. Окинув взглядом поле недавнего боя, он медленно подошел к Даньке. «Цел?» Одноногий в волнении принялся ощупывать полуобморочного ребенка с ног до головы, в первую очередь рассматривая лицо мальчика, на котором, как ни странно, не осталось следов побоев. Облегченно вздохнув, рейдер повернулся к своим соратникам. «Вы чё, суки, гвалт подняли?» — зловещим шепотом молвил одноногий. «Не я ли вам говорил следить за этим самым парнем в четыре глаза?» «Он вампира завалил с тылой», — буркнул кто-то угрюмо. «И вот еще одного из наших». «Это не он!» — снова встрял Ванючка. «Второго завалил здоровяк!» «Слышали?» — обвел всех тяжелым взглядом Сильвер. «Базар закончен. Ребенка отмыть и переодеть. Завтра его сам ствол желает видеть. За эту малую соплю вы хабиты такие бабки предложили, что вам и не снилось. 2500!» «Твою маму!» — вырвался потрясенный вздох у кого-то из работорговцев. «Вот именно!» — подвел черту дискуссии с тылой. «Разойтись!»